Глава 58. «Когда доеду до загородного дома, БМВ оставлю у шоссе», — прикидывал Брайан. «Лучше соблюдать осторожность. За последний час слишком много всего произошло». И он не продвинулся. Ларин и Петру поглотила неизвестность. Осторожно пройдя по квартире Штиха, Брайан сделал множество неприятных открытий. Света от его зажигалки едва хватало, но не оставалось сомнений в том, кем Петр Штих был на самом деле. Ящик за ящиком, полка за полкой, комната за комнатой становилось ясно, что старик до сих пор жил темным прошлым. Фотографии покойников, оружие, медали, флаги, знамена, барельефы, статуэтки, журналы, книги и снова фотографии. Снова покойники. Брайан ушел из квартиры Штиха незамеченным. С Луизенштрассе он решительно двинулся к маленькому дворцу Крёнера, за которым он наблюдал уже два раза. Теперь он был уверен, что этот раз станет последним. Когда Брайан дошел до дома Крёнера, огромный сад окутывала кромешная тьма, и он едва не пал духом. Единственный признак жизни — тусклый свет лампы в окне второго этажа. В остальном дом как будто вымер. Позвонив пару раз в звонок, Брайан снова вышел во дворик перед домом. Там он подобрал с тропинки камешек и прицелился. Стекло на первом этаже звенело всего долю секунды. Он швырнул еще несколько камешков. В конце концов, он стал закидывать все окна. Камешки отлетали на газон. И тут он понял, что сделал глупость. Брайан высунулся из бокового окна. Луна еще не появилась. Виноградники окутывала темнота. Еще до въезда на участок Ланкау Брайан заметил, что в доме уже не горит свет. Когда он погасил фары, стало совсем темно. Через пару сотен метров он на ощупь перешагнул канаву и, согнувшись, пошел вдоль рядов виноградных лоз. Прячась за передними рядами, он обогнул половину дома так близко к торцевой стене, что ему удалось заглянуть в гостиную, где он оставил привязанного к стулу Ланкау. Темно и тихо. Придется ему еще раз попытаться выяснить правду в этом доме. Всего 20 минут назад, разглядывая дом Крёнера, он понял, что теперь ему сможет помочь только Ланкау. Большой городской дом пуст. Крёнер оставил свое лежбище и, наверное, уже позаботился о том, чтобы Петра и Ларин были у него под присмотром. Брайан долго сидел и прислушивался. Ничто не говорило о том, что Крёнер его опередил. Единственный долетавший до него звук — хриплый птичий крик, который он часто слышал во время ночных скитаний в Дувре. Виноградник — их царство. Подняв глаза к темному небу, он, крадучись, преодолел последние 20 метров до угла, выходящего во дворик.